Часть вторая. Солнце полностью исчезло за горизонтом, и замок Кадра окутала тьма. Замок располагался в горах и потому не очень-то подходил для традиционной битвы. Ближайшая деревня была километрах в 10, а добраться сюда можно было лишь по звериным тропам через лес. В данной ситуации даже опытный скалолаз не смог бы забраться в замок или же покинуть его. Ему, разумеется, было все равно. Карабкаясь по стене, словно паук, он занял позицию у вершины колокольни и прислушался. Его целью был один человек. Огонь ненависти, полыхавший в его легких, не угаснет, пока цель жива. Понимание этого было сильным, даже болезненным, но эта боль лишь укрепила его решимость. Что бы здесь ни произошло, он не мог позволить этому человеку сбежать. Дабы предотвратить это, он широко раскрыл все свои нервы и магические цепи. Сам замок Кадра был его союзником. Вездесущие ангелы были его глазами и руками. Эти глаза быстро обнаружили фамильяра рядом со стенами замка. Бабочка. Несколько бабочек, эфемерно сияя, порхали по территории замка. Сады, стены и даже вход в крепость были окружены ими. Вне всякого сомнения, они пытались обезопасить путь отступления. В любом случае, похоже, прямо сейчас бабочки использовались просто для осмотра территории наблюдения. Эти бабочки... ошибки быть не могло. Факт того, что старый маг был все еще жив, превзошел его самые смелые ожидания, но это лишь означало, что ему придется убить его вновь. После можно будет продолжить ритуал. Он напряг слух, дабы обнаружить источник этих бабочек. Активацию магии всегда сопровождает характерный звук, его едва ли можно заглушить. Более того, используемая магическая энергия оказывает уникальное воздействие на сами звуковые волны, и он по своему опыту знал, как обратить это звание в преимущество. Если ему удастся поймать одну из бабочек, он быстро обнаружит ее хозяина. Он не знал, каким образом скрывалась его цель, но ему в любом случае просто придется вытащить ее из укрытия. Он начал идти по стене в сторону крепости замка. Если он в чем-то и был уверен, то это была его ловкость. Для него проделывать этот путь было не сложнее, чем дышать. У входа в крепость порхали бабочки, не подозревая его присутствии. Не в силах сдержать свое ликование, он изогнул губы в улыбке и протянул руку, чтобы схватить одного из фамильяров. Спустя мгновение вспыхнул свет. Застигнутый врасплох, он вздрогнул, словно вампир, внезапно угодивший под солнечные лучи. «Вот он, как я и думал», — произнес мальчик. Он держал в руке ржавый медный фонарь, видимо, позаимствованный где-то в замке. А воздух стремительно заполнялся запахом горящего масла. «Разумеется». «Уверен, у него в планах есть другая ценная добыча, но разве можно позволить цели номер один ускользнуть, не так ли?» Звук шагов. Из-за спины мальчика шагнули вперед несколько магов. Никто из них не попытался скрыть свое удивление. «Подождите, что здесь происходит?» «Именно то, что вы видите». Мальчик поднял фонарь. Подрагивающий свет выхватил из мрака человеческую фигуру. Даже без повязанного на голове токена и раковины на шее его нельзя было не узнать. Мрак ночи несколько смягчил очертания лица, которому даже повязка на глазу не придавала серьезности. Высоко подняв еще один старый фонарь, лорд Эльмилой II заявил: «Убийца ты, Токитот Зероба Сейген, или лучше сказать, сын Гериона Эшборна, Гранит Эшборн». Я медленно выглянула из мрака ночи. У входа в крепость замка собрались 5 магов. Мой учитель, Лувия, Флю, Орлок, пребывавший теперь в теле мальчика, и, наконец, Токитот Зероба Сейген. Первые 4 стояли среди деревьев, сокрытые магическими кругами, как и я. Лишь клоун находился в крепости на случай чрезвычайной ситуации. Тем, кто разместил круги, был Флю. Астролог жаловался, что размещение нескольких копий круга в одной точке сделает их слабее, но среди нас всех он был самым умелым в обращении с магией направленного действия, так что учителю удалось его уговорить. Глаза Флю метались со стороны в сторону, словно обезумевшие. «Эй, ты серьезно? Я могу поверить в то, что он виновник? Но ты хочешь сказать, что он еще при этом сын Эшборна?» «Да, о чем ты вообще?» Отрицая сказанное учителем, театрально замахал руками Сейген. Указав на свой токен и даже подергав себя за щеку, он вновь произнес: «Как ни посмотри, я не очень-то подхожу под описание. Тебе не кажется?» Учитель негромко вздохнул, поставив фонарь на землю. Он прочистил горло. «Тогда почему бы мне не объяснить все с самого начала?» Подул ночной ветер, принеся с собой шелест древесных крон. Он был похож на голоса фей, или, может, в этом замке было бы уместнее сравнить это с голосами ангелов. «Куу вадис, домина». «Куда ты идешь, господи?» Где был он, достойный занять трон судьи? Учитель потянулся к своему пиджаку и вытащил из кармана приглашение. «Во-первых, для чего это приглашение?» «Да для чего? Для выбора наследника Эшборна, разве нет?» «Скажу более прямо», — прервав Лувию, продолжил учитель. «Зачем нас всех собрали в этом замке? Для игры, которая определит достойного унаследовать секреты Эшборна? Это слишком уж не похоже на обычную природу мага. Каждый из нас должен с болью это осознавать». Нет, это было не так. Тем, кто с болью это осознавал, был никто иной, как мой учитель. Что сколько бы он, ведомый жаждой знаний, не следовал по пути магии, он никогда не продвинется вперед ни на шаг. На самом деле все было наоборот. Чем больше ты стремишься познать магию, тем больше понимаешь, что это тщетный путь. Почему, по-твоему, я смог вынести эту боль? Я не имела ни малейшего понятия. Или, может, он знал, как все будет с самого начала? Тогда в чем смысл всего этого? Тяжело вздохнув, спросил Флю. Каков мотив? По крайней мере, причинам непонятно. Нет, возможно, будет лучше сказать, что я понимал все это время. Кивнув, произнес учитель. Передача старым магам наследия своему сыну, и ничего более. Повисло молчание. Все присутствующие могли согласиться с этой реальностью, просто для мага это было вполне естественно. Но в то же время в данном случае эта логика, казалось, была просто не к месту. «Лорд Эльмилой II, ты спятил или еще что? Прежде всего, впервые слышу, что я прихожу из Гериона Эшборну сыном», — сказал Сейген, покрутив пальцем у виска, несмотря на то, что его уже назвали виновником. «Я был на похоронах сына Эшборна. Он был мертв, вне всякого сомнения. Или вы хотите сказать, что тело, которое я видел, было не настоящим? Как и сказал Орлок, это, несомненно, было тело Гранида Эшборна. Орлок? Постой, хочешь сказать, что этот парень — Орлок? Какого черта?» Не обратив внимания на слова Сейгена, учитель продолжил. «Сам факт смерти сына Гериона Эшборна привел весь этот инцидент в движение». «О чем это вы?» «Мастер восстановления, способный восстанавливать даже поврежденные магические метки». Тихо упомянул учитель прозвище Эшборна. «Мастер восстановления». Редкость даже в мире магов. Тот, кто способен вернуть магическую метку к ее изначальному состоянию, обычному настройщику такое никогда не будет под силу. Слышали когда-нибудь рассказы о людях, которые вели себя странно после того, как им пересадили сердце или печень? Изменения в личности, например, или же новые воспоминания, доставшиеся от первоначального владельца органа? Трансплантация. После серьезной операции вроде пересадки сердца у реципиента могут внезапно измениться вкусы или личность. Или, к примеру, может неожиданно развиться талант к игре на пианино, несмотря на то, что реципиент никогда прежде даже не прикасался к этому музыкальному инструменту. Даже я читала про такие случаи в журналах, правда, мне они казались городскими легендами. Подожди, с чего вдруг речь зашла о пересадке органов? Секрет Эшборна же предположительно связан с восстановлением магических меток. И что для этого необходимо? Ответил учитель Лувии вопросом на вопрос. Что может заполнить бреши в поврежденной метке? Что больше всего подходит для замены утерянной части? Если хочешь услышать от меня другие магические метки, то ты все в корне не так понял. «Магическая метка ведь не может быть совместима абы с кем, разве нет?» «Папилиомагия». Эти слова слетели не с уст моего учителя, их произнесла я. Не заметив даже, что все собравшиеся здесь маги устремили на меня свои взгляды, я начала вспоминать важные детали. «Мастер, восстанавливающий поврежденные магические метки. Магическая метка, которая сравнима с человеческим органом. Папилиомагия». Таинство, нацеленное на создание кокона, из которого после появляется бабочка, совершенно иное существо. Если это было правдой... «Орлок Цезармунд, вы сказали, что проводили исследования вместе с хозяином замка, не так ли?» Спросил учитель ставшего юным мага. «Полагаю, теперь мы знаем, что это было за исследование». Орлок не смог дать незамедлительный ответ. Вместо этого раздался гневный крик Сейгена. «Это нелепо!» «Разве?» «Для мага не характерно говорить такое». Учитель обратил взгляд на негодующего Сейгена, словно тот прикидывался дурачком. Затем учитель извлек из кармана обтянутую кожей записную книжку. «Мисс Лови нашла это в одной из скрытых комнат Эшборна. Похоже, это список тех, кому было произведено восстановление магической метки. Токита Дзероба Сейген, здесь есть и твое имя». «Что?» Гнев исчез из его голоса, уступив место удивлению. Учитель же, напротив, продолжил свою лекцию. «Тебе уже восстанавливали магическую метку здесь, в этом самом замке. Даже во мраке ночи я увидел, как побледнел Сейген, а речь учителя все не прекращалась, ударяя по Сейгену словно топор палача. Это почти можно назвать воскрешением. Но пересадив воспоминания и эмоции другому человеку, внешне он не изменится. Это все равно, что переместить данные на другой жесткий диск. Эта магия близка к уровню истинной, но все же таковой не является. Любой, кто занимается подобным, должен прекрасно это осознавать. Как неловко. К несчастью, да, до третьей магии моей семьи еще далеко, произнес Орлок. Чего уж говорить о магии, которая не может даже сравниться с папилиомагией, сказал учитель, после чего голос его явно похолодел. Результатом стало то, что тело скончавшегося Гранида Эшборна разорвали на части, смешали с ингредиентами для восстановления магических меток и поместили в твое тело. Словно троянский вирус. «Это ведь шутка, да?» — сказал Сейген и широко распростер руки. «Я ведь Сейген, так и Тадзироба Сейген. Я уже все объяснил. Между сказанным мной и тем, что ты в это веришь, нет никакого противоречия. Если хочешь отрицать это, найди доказательства получше. Еще полагаю, стоит добавить, что это сводит на нет твое алиби на время убийства Хайна, не так ли? Если ты Гранит Эшборн, значит, слуги замка с радостью пойдут на любой сговор, дабы вычеркнуть тебя из списка подозреваемых», — с грустью произнес учитель. «Это также объясняет, почему нас не убили всех сразу, верно? Совершив убийство, ты, вероятно, тратишь примерно сутки на то, чтобы обработать и сохранить магическую метку жертвы. Весь этот ритуал с ангельскими именами всего лишь для отвода глаз, дабы нас не насторожил тот факт, что нас убивают одного за другим. Также для поддержания этой легенды ты оставил тела Хисири и Хайна в одном и том же месте». «Я не...» Сейген, которого охватила дрожь, не успел закончить. Никто даже не заметил присутствие зверя, пока тот не спрыгнул вниз из крепости замка. Приземлившись, он поднял в воздух клубы пыли, которые медленно поплыли в нашу сторону. «Учитель!» Монстр шагнул вперед, словно заслоняя собой Сейгена. Стоявший на земле фонарь осветил фигуру существа. А рядом зверь был свыше 2 метров и походил на огромную помесь волка и паука. Его кожа, покрытая грязью и кровью, напоминала броню из металла. Больше всего пугали застрявшие в ней куски человеческих останков. «Я спрашиваю у тебя ангельское имя!» — прорычало существо. «Я спрашиваю у тебя ангельское имя». Был ли это тот же вопрос, что услышал Хайн Истори перед своей смертью? «Адасина Хисири. А теперь, если не сможешь ответить, то будешь разорван!» — выдохнув, учитель прошептал. «Аладия!» Монстр внезапно напрягся. Увидев эту реакцию, учитель вздохнул еще раз, после чего поднял с земли фонарь, открыл окошечко и запалил сигару в его огне. Это была всего лишь игра, устроенная Гирионом Эшборном. Кто знает, планировал ли он на самом деле отдать наследие тому, кто сможет найти ответ, но я бы поставил деньги на то, что нет. Затянувшись сигарой, он продолжил. «Замок разделения, не сомневаюсь, Адра — это усеченное имя Адра Мелеха, падшего ангела. Еще я думал, что это может быть отсылка к Адрасте, греческой богине. Но она никак не связана с ангелами, так что я довольно быстро отмёл этот вариант». Лувия выгнула бровь. Разумеется, она пришла к такому же заключению. Прежде чем попытаться завладеть мастерской Эшборна, она обнаружила основополагающую формулу, написанную с помощью имен различных падших ангелов. Естественно, Адра Мелех был среди них. «Но падший ангел не годится для ответа. С нас попросили имя ангела. Значит, нужно выбирать из тех, кто, скажем так, остался на небесах». Словно скучая, учитель поводил перед собой зажженной сигарой. «Получается, что следующий шаг — использовать 3 буквы, приведенные в Шемхамфураж, для воссоздания изначального имени. Например, у моего Михаила это буквы M-I-H. У Микаэла Луви — M-I-K. Ах да, поскольку имена изначально были на иврите, следует учесть изменения в произношении. Нас больше интересуют звуки, чем сами буквы, поэтому C-H становится K». Учитель вывел сигарой в воздухе букву алфавита «M-I-H» и после произнес имя полностью «Михаил. Воссоздание. Противоположность Нотарикона. Техники, используемые в Шемхамфураж». Например, воссоздание фразы «Адонай Мелех Нейман» и слово «Аминь». Адра Мелеху подходят следующие комбинации букв «ADR», «ADL» или «ADM». Если поиграть с порядком букв и заменить их базовыми произношениями, то получится, что соответствующий ангел из Шамхамфураж — это Аладия. Видите? Все просто. Даже ребенок бы справился. Учитель негромко вздохнул. Если подумать, это и вправду был всего лишь кот. Пусть эта техника была важна для магии, она все равно была от нее бесконечно далека. Неудивительно, что учитель назвал все это не более чем игрой Гериона Эшборна. Да, кстати, насчет сообщения, касающегося зодиака. Ангел становится зверем, устремив взор на запад, он пожирает солнце. Как мило с его стороны подтвердить, что решение связать ангельские имена с зодиаком не является ошибочным. Но опять же, это всего лишь уловка, призванная отвлечь внимание от сути. Да, да, тут ты прав. Раздался голос за спиной зверя. Голос мне знакомый, но в то же время принадлежавший совершенно другому человеку. Это была полная противоположность тому, что произошло с Орлоком. Голос, несомненно, принадлежал Токито Дзиробасу и Гену, но манера речи совершенно изменилась. «Ты...» — произнес учитель. Он кивнул в ответ. Разорвав одеяние Ямабуси, он открыл нашим взором неожиданно большое и крепкое плечо, на котором слабо мерцала магическая метка. Она имела форму двух отдельных узоров, один из которых только что закончил перенимать весь мистический смысл, заключенный во втором. «Я Гранит Эшборн!» Сайген, нет, Гранит рассмеялся. Одновременно с этим зверь взревел. «Мы вновь ощутили на себе этот вой, способный отключать магические метки».